Проблемами марксистско-ленинской идеологии Раиса Максимовна занималась довольно основательно, и с ее мнением не считаться было нельзя. Это возрастающее влияние супруги чувствовали и многие общественные и политические деятели, творческая интеллигенция. Я знал, что она принимала активное участие в деятельности некоторых театров, ряда других учреждений культуры. О ее влиянии на политику в этой сфере знали многие и нередко использовали супруги генсека для решения своих, подчас личных и шкурных вопросов. Поэты, артисты, художники, руководители общественных организаций писали на имя Горбачевой письма, просьбы, жаловались на свою судьбу и просили помочь не только музеям, школам, библиотекам, но и лично им в издании своих работ, улучшении жилья. И что удивительно, вопросы, обращенные к Раисе Максимовне Горбачевой, решались быстро и так, как хотели авторы. Во всяком случае, большинство таких просьб находило положительное решение. Где не хватало пожеланий Раисы Максимовны и ее звонков, следовала резолюция генсека, исполнявшаяся с большой пунктуальностью. Становилось все более очевидным, что супруга генсека — это не просто его советник или вариация теневого кабинета. Нет, это была самостоятельная политическая фигура, которая не только в зарубежных поездках, но и у себя дома занимала сильные позиции, потеснив многих лидеров партии и государства, и с этим не считаться было нельзя. Теперь, во время многочисленных поездок по стране, Горбачевы вместе возлагали цветы и венки к различным монументам и памятникам, даже если это не предусматривалось протоколом. Поездки требовали широкого освещения в средствах массовой информации, и люди это тонко улавливали. Они видели с экранов телевизоров не просто супругу генсека, но и политического деятеля, чей голос приобретал все большую самостоятельность. Ее постоянно сопровождали люди из службы охраны и МИД, она бесцеремонно распоряжалась ими, средствами связи и самолетом президента, это хорошо понимали и зарубежные деятели, и удивлялись ее поведению. Нэнси Рейган, рассказывая о встречах с Раисой Максимовной Горбачевой, обратила внимание на ее нравоучительную манеру разговора и барское отношение к тем, кто окружал ее. За те короткие минуты встреч Нэнси Рейган поняла ее манеры и характер. Раиса Максимовна предстала перед ней как человек, который хочет поведать миру нечто необыкновенное. «Если я нервничала перед первой встречей с Раисой Горбачевой», — вспоминает Нэнси Рейган, — «а я нервничала, то она, должно быть, нервничала еще больше перед встречей со мной. Я не знала, о чем буду говорить с ней, но скоро выяснилось, что это не имеет никакого значения. С первой минуты она сама говорила так много, что мне едва удавалось вставить словечко. Может быть, это было от неуверенности, которую она испытывала, но после почти дюжины наших встреч в трех разных странах основное впечатление, которое осталось у меня от Раисы Горбачевой, что она никогда не перестает говорить. А точнее сказать, читать лекции. Иногда темой был триумф коммунистической системы, иногда советское искусство, а чаще всего марксизм-ленинизм. Один или два раза она даже прочла мне лекции о недостатках американской политической системы. Я к этому не была готова, и мне это не понравилось. Я предполагала, что мы будем говорить о личной жизни, о мужьях, детях, о трудностях существования на виду у всех или, наконец, о наших надеждах на будущее. Я хотела рассказать Раисе о нашей программе борьбы с наркоманией, но как только я начала, она быстро сменила тему, заявив, что в Советском Союзе проблема наркомании не существует. Ой ли! В тот первый раз в Женеве, придя на чай, она поразила меня тем, что явно хотела казаться женщиной, чье слово — закон. Ей не понравился стул, на котором она сидела, она щелкнула пальцами, охранники из КГБ тут же подали ей другой. Я глазам своим не поверила. Я видела первых леди, принцесс, королев, но никогда не видела, чтобы кто-то из них вел себя подобным образом. Нэнси Рейган при участии Уильяма Новака «Мой черед. Воспоминания. Иностранная литература. 1991 год. Номер 9. Страницы 203-204». По-моему, Нэнси Рейган в данном факте уловила и выразила суть человека. Это горькие слова о сути характера и нрава экс-президентши, экс-СССР. На них можно было бы и обидеться. Но не из того теста замешана эта чета, чтобы не подавить до поры до времени в себе обиду. Раиса Горбачева проглотила этот укор, и во время майской поездки в 1992 году Горбачевых в США нежно держала руку Нэнси Рейган в своей, как это делают у нас, октябрята, переходя через улицу. Несмотря на внешнюю привлекательность нарядов Раисы Максимовны, большинство населения почему-то неприязненно относилось к ней. Может быть, люди интуитивно чувствовали, кто в действительности командует в государстве. И свое отношение они выражали в многочисленных письмах. Поток их нарастал. Если поначалу приходили отдельные письма с выражением недоумения по поводу необъяснимого поведения супруги генсека, то скоро об этом стали писать уже секретари парткомов разных уровней, а то под ними подписывались целые партийные организации, подчас крупных заводов, а иногда и районов. Знал ли Горбачев об этой почте? Понимал ли, что это наносит урон его авторитету? Причем урон непоправимый? Насчет того, что понимал, могу лишь догадываться, но то, что знал о таких письмах, несомненно. О них начал докладывать Горбачеву еще Лукьянов, будучи заведующим общим отделом ЦК. «Ты знаешь, я решил показывать все», — делился Анатолий Иванович. «Мне нечего терять, кроме своих запчастей», — шутил он. Тогда Лукьянов не знал, что терять можно еще кое-что, скажем, свободу. Но не знал этого и я, и тоже добросовестно докладывал почту подобного содержания. Однажды она столь взволновала и даже напугала Горбачева, что он при мне соединился с Громыко и сказал: «Андрей Андреевич, хочу посоветоваться. Мне приходится часто ездить, и чтобы иметь поддержку и помощь, нужен близкий человек». Я уже привык ездить с Раисой Максимовной, но смотрю, что это вызывает поток писем с негативными откликами, причем от партийных работников. Как тут поступать? Громыко, я представил, как Андрей Андреевич с минуту пожевал губами, формулируя мысли, начал так. В международной практике это дело обычное, но Горбачева интересовала не международная практика, и он ждал ответа. А внутри страны вопрос, конечно, деликатный. Медленно продолжал Громыко, но, чувствуя, что ждут от него другого, сказал: «Если вам нужно это для дела, то поступайте как целесообразно». «Так вы думаете, ничего тут предосудительного нет?» — с надеждой вопрошал генсек. «Конечно, полагаю, можно продолжать сложившуюся практику», — неуверенно рассуждал Громыко. Горбачев облегченно вздохнул и вернул мне письма. Что с такими посланиями делать дальше, я не знал, и потому добросовестно подкладывал их в почту генсека, но очень боялся, чтобы они не попали случайно на дачу, и тогда, не дай бог, тут я был солидарен с теми, кто страшился ее гнева. Совместные поездки четы продолжались, приобретая все больший размах и помпезность. Скоро Горбачева сказала, что требуется специальная карта мира, на которой следует отмечать страны, которые она посетила. Я не знал, где добыть такую карту, и позвонил картографам. Ященко, возглавлявший эту службу, обещал помочь и со временем, по-моему, исправно прокладывал маршруты поездок по нашей стране и миру. От Москвы в столицы зарубежных государств и в республики, края и области страны на карте протянулись красные линии. Москва все больше напоминала солнце, лучи от которого распространялись всюду. Горбачевы посетили столько стран, сколько не посетили все генсеки вместе взятые. Для многочисленных поездок по стране, за рубеж, да и в пределах Москвы, для супруги генсека потребовалась специальная охрана КГБ. Ей предлагались разные варианты, но они ее не удовлетворяли. Парней, что оберегали семью до избрания Горбачева генсеком, выгнали в один день, не годились. То ли много знали, то ли имели иные недостатки. Но генсек мне сказал: обленились, едва поспевают за мной на прогулках, да и привыкли к старым порядкам. Велел Плеханову заменить всех, кстати, и врача тоже. Хорошо зная этих сильных парней, добросовестно несших службу, не могу согласиться с таким объяснением. В службе охраны при смене генсеков всегда был изрядный переполох. Начальник 9-го управления КГБ подчинялся непосредственно генсеку, получал от него все поручения и неукоснительно их исполнял, иногда ставил об этом в известность председателя КГБ. А с приходом Горбачева переполох был особый. Для его личной охраны требовались новые люди, молодые, рослые, здоровяки, таких спешно подбирали. И в большинстве своем это были квалифицированные, смелые и надежные офицеры, по своему опыту не уступавшие никакой службе безопасности, охранявшие руководителей других стран. Только с охраной Раисы Максимовны вышла заминка. Ей понадобился, кроме общей охраны, адъютант, который был бы всегда при ней. То, что предлагалось, не устраивало супруга генсека. Пришлось искать человека по всем службам КГБ страны, не сразу, но разыскали в Сочи симпатичного парня с высшим образованием. Однако продержался он всего несколько месяцев и был изгнан без объяснений, не угодил первой леди. Да и не мудрено. Ей не могли угодить многие повара, горничные, уборщицы, которых на даче Горбачева меняли бесчетное количество раз еще до избрания его генсеком. Все они, поскольку носили погоны, растекались по дачам других членов политбюро и не скрывали правду о нравах семьи Горбачева. Когда такие слухи дошли до работников аппарата ЦК и Совмина, а потом достигли навостренного уха московских обывателей, я не выдержал и, вопреки своим правилам, при удобном случае сказал Михаилу Сергеевичу, что частая смена обслуживающего персонала не на пользу его авторитету, и надо бы как-то этот вопрос отрегулировать. Он все понял, но промолчал. Не думаю, что мои увещевания могли оказать сколько-нибудь сдерживающее влияние на норов супруги, но с избранием Горбачева генсеком для дворовых кончился и Юрьев день. Бежать было некуда, да и опасно. Впрочем, для обслуги установили оклады на уровне академиков, оставалась только одна трудность. Раиса Максимовна старалась подбирать в прислуги не самых симпатичных и молодых девчат, видимо, имея для этого какие-то основания. Такая кадровая политика ставила начальника охраны в безвыходное положение. Мне не раз приходилось слышать, это где ж я им столько дурнушек-то наберу? Ведь к нам всегда зачисляли девчат симпатичных, а заново учить, звание присваивать, времени-то сколько надо. Михаил Сергеевич Горбачев, разумеется, знал о всех причудах супруги, но не мог противостоять ее всесокрушающей энергии. Я уже говорил, что со временем Раиса Максимовна стала постоянным участником подготовки материалов к съездам и конференциям партии. Полагаю, она просматривала и другие материалы, высказывала свои замечания и пожелания. Иногда я чувствовал, как неудобно Горбачеву, когда редакция двух членов политбюро ЦК, Яковлева и Медведева, отвергалась, потому что супруга вносила коррективы в тексты, и Михаил Сергеевич как-то старался сгладить эту трудность. Яковлев при этом негодовал и тихо что-то шептал, изредка поглядывая на меня. Медведев крутил головою, ища сочувствия и стараясь отстоять свою редакцию, но все было напрасно. Домашняя редакция оставалась, особенно если это касалось вопросов идеологии и культуры. В общем, Раиса Максимовна на протяжении многих лет правила не только домашним хозяйством, но и всем балом перестройки. Она участвовала в формировании политики, где это, разумеется, было возможно, и расстановке кадров, но главное, она формировала характер генсека-президента, помогала ему искать путь в бурном море политических течений в надежде привести государственный корабль к намеченным целям, и это можно оценивать по-разному. И как желание разделить ответственность, и как вмешательство в компетенцию президента, может, и с его согласия, но ограничивающее его свободу действий и власть. Как-то Михаил Сергеевич, рассуждая об источниках формирования его как лидера партии и страны, сказал, что немалую роль в этом сыграла та социально-политическая среда, в которой он начал работать на Ставрополье. Своеобразный по своим природно-климатическим условиям край дал возможность развернуться и набрать силу многим ставропольчанам. Здесь трудились известные в нашей стране, да и не только у нас, крупные предприниматели, руководители колхозно-совхозного производства, организаторы промышленности. В районах предгорья, на водах, издавна собиралось высокообразованное общество, оставившее заметный след в культурной и научной жизни края. Здесь корни многих замечательных писателей, художников, артистов, ученых, полководцев, руководителей партии и государства. Трудоспособные, энергичные люди, выросшие в этих местах, где проживают представители десятков национальностей, создавали благоприятную среду для развития и роста талантливых, предприимчивых людей. Михаил Сергеевич Горбачев часто рассказывал о самородках, простых крестьянах, которые стали великолепными организаторами производства, делом доказали огромные возможности высокоэффективной работы. Он был признателен этим людям, научившим его многим премудростям жизни. Большие потенциальные возможности Ставрополья, его бурное развитие в последние два десятилетия открывали хорошие перспективы для разносторонней работы руководителя. Здесь было довольно мощное сельскохозяйственное производство, размещенное в различных природно-климатических зонах от предгорий Кавказа до сухих степей Придонья, практически от Каспийского моря до Черного. В крае возделывались почти все культуры, кроме тропических, имелись благоприятные условия для скотоводства и, прежде всего, овцеводства. Строительство каналов привело на засушливую землю воду, и поливное земледелие создало условия для интенсивного и гарантированного возделывания овощных, бахчевых, кормовых и других культур. Набирала мощь и промышленность. В последние годы в крае быстро росли современные отрасли электроники, электротехники, машиностроения. Особый размах получило здесь развитие сети санаториев и домов отдыха, крепла медицина, приумножала традиции курортологии. Естественно, в крае увеличивалась и прослойка интеллигенции, повышался образовательный уровень населения. Потенциал края давал возможность продуктивно и интенсивно работать. Традиционно сильными были в крае партийные и комсомольская организации, в рядах которых состояли и работали тысячи способных людей. Энергия ставропольчан, их работоспособность уже давно позволяли выдвигать из их среды руководителей различных рангов для партийно-государственной и хозяйственной работы, особенно в области аграрного производства. Конечно, нельзя представить этот регион чем-то исключительным, своеобразной кузницей кадров. В стране немало краев и областей, которые по многим позициям не уступят Ставрополью, а кое в чем и далеко превосходят. И, наконец, не было бы Горбачева, генсека и президента, если бы он не работал в курортном крае, не стал лично известен практически всему партийному и государственному ареопагу, не получил поддержку тех правящих сил в партии и государстве, которые заметили его, поддержали и постепенно водили по должностям разного уровня. К этим силам можно отнести прежде всего Андропова, Суслова, Кулакова, Ефремова, некогда работавших и живших в Ставрополье. С возрастом люди становятся разговорчивее, все чаще они говорят о прошлом, вспоминают события, которые памятны для них и которыми они могут гордиться. Наверное, так происходит со всеми. Не был лишен этой слабости Михаил Сергеевич. Когда его избрали генеральным секретарем ЦК КПСС, он все чаще в кругу своих приближенных вспоминал о встречах, беседах с бывшими членами Политбюро Брежневым, Косыгиным, Андроповым, Сусловым, Кулаковым, Устиновым и некоторыми другими. Причем с некоторыми из них были встречи, как правило, с семьями во время отдыха руководителей партии и государства на курортах минеральных вод. Как многие курортные секретари, он встречал, развлекал и провожал членов Политбюро и правительства. Такие встречи, конечно, носили неформальный характер. Очень часто они происходили на лоне природы, в местах предгорья и гор Кавказа, в великолепных ущельях и долинах горных рек, где имелись все условия для хорошей охоты и были возведены ЧАЗовым и управлением делами ЦК отличные виллы. На душистой траве скатерти уставлялись обильными закусками, и разомлевшие гости расстегивали пуговицы и были откровенными и признательно благосклонными. Именно тогда и налаживались многие связи Михаила Сергеевича с лидерами страны. Мне приходилось видеть фотографии, где Горбачевы принимали того или иного члена Политбюро, и все свидетельствовало о раскованности, откровенности и доверии. Но были в этих поездках и щекотливые моменты. В память о пребывании на Кавказе, видимо, стало уже ритуальным дарить какие-то сувениры. Однажды Раиса Максимовна, вспоминая тот период, говорила: «Многие ведь не стеснялись, А супруги руководителей сами говорили, какой сувенир они хотели бы получить. Она называла конкретно жен руководителей, мечтавших иметь тот или иной подарок, кавказскую чеканку, оригинальные изделия из тонкого фарфора, кое-что другое, имеющее довольно высокую цену. «Для нас это было очень накладно», — продолжает Раиса Максимовна, — «и приходилось всячески изворачиваться». Но изворачиваться как-то удавалось, и слава богу, что Михаила Сергеевича скоро перевели на работу в ЦК КПСС, и эта нервотрепка по приему гостей с изворачиванием кончилась. Неформальные связи с лидерами партии и государства, безусловно, помогли становлению Горбачева. Его опекали, поддерживали, растили для грядущих дел. В свою очередь, Горбачев очень тепло говорил о своих покровителях. За все годы, что я его знаю, он ни разу не сказал пренебрежительно лично о Брежневе, называя его в кругу членов Политбюро неизменно Леонидом Ильичем, хотя в официальных речах поносил содеянное им в годы застоя. Видимо, от их контактов остались добрые воспоминания, а, может быть, и благодарность за то, что сделал для Горбачева Брежнев. Как-то январским вечером 1982 года он увлекся воспоминаниями и стал тепло и задушевно говорить о Суслове. Замечательный человек, умница. Сейчас на нем столько работы по секретариату и политбюро ЦК. Удивляюсь, как только можно со всем этим управляться. Я был удивлен таким поворотом разговора, не понимал, к чему он его клонит, что за этим стоит, а главное, как реагировать на такие слова. Отношение мое к Суслову было яростно негативным еще с начала 60-х годов, когда многие вопросы культуры исподволь, но опытной рукой направлялись в нужное для Суслова русло. Но другое поражало меня в этом аскете. Был я шокирован тем, как он на 70-летии Хрущева превозносил первого секретаря ЦК КПСС, возвеличивая его, пуская в оборот изысканные эпитеты, а через несколько месяцев облил Хрущева грязью, сделал доклад на пленуме ЦК, обосновав необходимость смещения с поста первого секретаря ЦК и председателя Совета министров СССР. Мне кажется, что такое поведение одного из лидеров партии дискредитирует саму партию. Я по наивности считал, что члены Политбюро не могут быть двурушниками. Весь облик Суслова, его голос, одежда отталкивали. Манера разговора приводила, как мне рассказывали, многих в трепет. Его интригующие методы были известны аппаратному люду. С одним достаточно ярким фактом мне пришлось столкнуться самому. Помню, как из газеты в ЦК в 1963 году пришел молодой и способный кинокритик К. Он достаточно известен и сегодня. Его пригласили в качестве заведующего сектором кинематографии отдела культуры ЦК, который тогда по распределению обязанностей в Политбюро ЦК курировал Суслов. По молодости, а может быть, неопытности, К. горячо взялся за дело, но, видимо, применял методы, которые в ЦК не использовались. Он был откровенен и непосредствен. Говорил, особенно не выбирая формулировок, и скоро появились трудности. Завязался конфликт в секторе и с руководством отдела. Хотя я считаю, что Поликарпов, возглавлявший тогда отдел культуры, был порядочным и деликатным человеком, умел ладить со многими, здесь что-то не сложилось между ними. А может, Суслову доложили о неспособности К. руководить сектором. И тогда Суслов, который и вошел в ЦК КПСС с предложением его утвердить, придумал ход, достойный самых больших циников. Он предлагает создать специальную газету кинематографистов и увлекает газетной перспективой К. Для журналиста и обозревателя К. нет более заманчивой цели, чем возглавить газету. Быстро оформляется решение секретариата ЦК. К. утверждается главным редактором газеты. Он счастлив и весь в хлопотах по ее организации. Но Суслов, прежде чем выпустить документ, предлагает обсудить вопрос о новой газете на заседании секретариата ЦК, посоветоваться со всеми секретарями. И вот там разыгрывается спектакль. Секретариат принимает решение о несвоевременности издания газеты. Результат таков. Газеты нет. Но нет в прежней должности заведующего сектором ЦК. Существовавшие многие годы правила, что кадровые ошибки недопустимы в ЦК и что нужно не меньше 3 лет, чтобы переместить кого-то на другую работу, обойдены. Но К-работы не предлагают. Я помню, как он волновался, не понимая, за что с ним так поступили. И только большие усилия, помощь товарищей позволили ему вернуться в газету, где тоже он оказался нежелательным возвращенцем, так как кое-кто из ортодоксов и завистников считал, что он не оправдал надежды ЦК партии, подвел коллектив редакции. Может быть, это и субъективный взгляд на личность Суслова, но подобную оценку этому человеку давали многие, кто его знал.